ту минуту, когда он по настойчивому приказанию Фридриха, согласившегося еще раз, скрипя сердце, развязать кошелек, пытался в сотый раз искусить продажность Бестужева, канцлер резко оборвал его, сказав, что не имеет права с ним сноситься. Согласно желанию прусского короля, Елизавета согласилась отозвать Чернышова из Берлина, но потребовала, чтобы и Мардефельд немедленно выехал из Петербурга. И с минуты отозвания русского посла она воспретила своим министрам входить в сношение с представителем Пруссии. Пришлось покориться. В сентябре 1746 года единственным представителем прусских интересов в Петербурге остался секретарь посольства Варендорф, получавший 200 талеров жалования в год. В то же время лондонский кабинет, пользуясь случаем и уступая личным симпатиям Гитфорда, разрешил своему послу вступить с Бестужевым в переговоры относительно нового трактата о доставлении Англии и ее союзникам русского войска в количестве 30 тысяч человек. Заключение этого договора затянулось до 1747 года вследствие ожесточенного спора о размерах субсидии и требовательности канцлера, желавшего получить для себя 10 тысяч фунтов стерлингов. Когда из Лондона пришел уклончивый ответ, он швырнул проект договора на пол и грозился отозвать из Курляндии и те войска, которые были туда уже посланы. «Это называется не вести переговоры», — писал Честерфилд, «а заключать сделку с ростовщиками-вымогателями, которые не знают ни совести, ни меры». Наконец, 12 июня 1747 года обе стороны столковались. Россия помирилась на 100 тысячах фунтов стерлингов в год. Бестужев же просил 375 тысяч за каждую тысячу солдат. Но зато морские державы приняли на себя расходы по продовольствию русского вспомогательного отряда. Узнав об этом, Далеон понял, какую глупую роль он играет в Петербурге. И хотел было просить позволения последовать за Мардефельдом. Но через минуту он уже передумал, решив, что нашел безошибочное средство восторжествовать над своими врагами. «Положение Листока, — писал он в Версаль, — слегка поколебленное за последнее время, теперь опять укрепилось, благодаря браку лейб-медика, имеющему высокое политическое значение». Гинтфорд покатился со смеху, читая вместе с Бестужевым эту депешу французского поверенного в делах, перехваченную, как и все остальные. Он сам послал недавно графу Штейнбергу описание этого брака, над которым потешался весь двор и весь город. Листок уже много лет находился в связи с госпожой Мэнгден, сестрой бывшей фаворитки Анны Леопольдовны, что вызывало очень нежелательные толки. И в конце концов был принужден жениться на своей старой любовнице. Но вряд ли он мог этим что-нибудь выиграть. Держансон же, как это ни странно, отнесся серьезно к мистификации злополучного Далеона. И только в октябре 1747 года, когда заведование иностранными делами перешло от него к маркизу Пьюзье, в Версале поняли, что Францию уже достаточно унижали на берегах Невы. Далеон должен был сдать дела французскому консулу Сен-Саверу, и дипломатические сношения обеих стран прервались на длинный ряд лет. Таким образом подготовилось событие, которое один из моих предшественников назвал, на мой взгляд, не вполне справедливо, неслыханным, почти невероятным и беспримерным со времени великого нашествия монголов или татар, а именно появление на берегах Рейна русского корпуса, посланного, чтобы охладить воинственный пыл победителей при Року и Берген-об-Цоуме. Франция и Западная Европа совсем не в такие далекие времена, а еще сравнительно очень недавно видели на тех же полях сражение русскую армию Ласси. Но без сомнения, это зрелище было еще достаточно ново, чтобы произвести впечатление. Четвертое. Аханский мир. Дипломаты Фридриха и Людовика XV потерпели в Петербурге полное поражение. Однако после 1745 года положение Версаля и Берлина по отношению к России не было одинаково. Прусский король сумел оградить себя Ганноверской конвенцией от нападения морских держав и от их вспомогательных отрядов. Поэтому выступление русского корпуса, о котором так много кричали в Европе, не могло ему угрожать. И благодаря тому, что он твердо стоял на почве своего соглашения с Лондоном и постарался примириться с Петербургом, прислав туда нового посла, графа Финкенштейна, он действительно добился того, что русские войска не нанесли ему никакого ущерба. Правда, июньский договор 1747 года был дополнен в ноябре и в декабре новыми статьями, в силу которых русский вспомогательный корпус увеличивался с 30 тысяч человек до 40 тысяч. А одна из этих секретных статей заранее обрекала на неуспех миссию Финкенштейна. Она открыто подчеркивала, что англо-русский договор заключался с единственной целью – сломить прусского короля. Кроме того, писал Претлок в Вену, канцлер по приказу императрицы дал письменное обязательство, что в случае столкновения русского корпуса с войсками прусского короля императрица не только усилит отряд, но отдаст немедленный приказ снарядить к будущей весне 12 военных кораблей и 6 фрегатов для совместных действий с флотилией галер на берегах Померании. Это секретное условие настолько противоречило недавнему соглашению Англии с Фридрихом, что самое существование его вызывает до сих пор большие сомнения. Но надо помнить, что английская политика подчинялась в то время двум различным течениям, из которых одно было явно враждебно Пруссии. С другой стороны, и Бестужев, вступая в договор с морскими державами, должен был считаться с личными чувствами своей государыни. А Елизавета, как мы это знаем, согласилась принять участие в войне и поставить свою империю в унизительное положение, находящееся на жаловании иностранного государства державы, исключительно из ненависти к шаху Надиру Прусскому. Он был в ее глазах главным и единственным врагом России. Он несправедливо затеял ссору с Австрией и Саксонией, беспрестанно нарушал мир и, как вероломный изменник, заслуживал того, чтобы Европа раз и навсегда хорошенько проучила его. В январе 1748 года она выехала из Петербурга и прожила несколько дней за городом, несмотря на то, что стояли большие морозы, только для того, чтобы не присутствовать на празднике прусского ордена Черного Орла. Секретная статья договора, как и декларация Бестужева, была уступком ее чувствам. Фридрих знал это, но не волновался, не придавая большого значения этим документам. «Пока я в соглашении с Англией», — писал он Финкенштейну, — «мне нечего бояться России». И действительно, новый прусский посол, почти дословно повторяя выражения Мардефельда, стал посылать ему одну за другой успокоительные депеши. «Бестужев обращается с нами довольно плохо, а императрица еще хуже. Впрочем, он старается не попадаться государыне слишком часто на глаза, но зато просит разрешения не оставлять без ответа грубости канцлера, которые никаких последствий иметь не могут, так как русские войска, без сомнения, не угрожают прусскому королю». Фридрих ответил ему на это: «Охотно позволяю вам обрывать его всякий раз, как вы это найдете нужным».